Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб. С первого щелчка прыгнул поп до потолка. Со второго щелчка лишился поп языка. А с третьего щелчка вышибло ум у старика. А балда приговаривал сукоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!»